Осенью в облака. Ветры над рекою, нам надеждой песню о широком поле снегом занесет камень в изголовье. Вечности раздолье, будут небеса рвать прострелы молний. Нам победа серп радуги над полем.